Это был один из самых высоких дней в моей жизни. Какой-то необычный холодок зажегся у меня под сердцем, когда мы вступили на Красную площадь. Я шел самым последним в нашей колонне и, почувствовав под ногами брусчатку площади, увидев Кремль и Мавзолей, я в чем-то очень горячо поклялся самому себе. Слов этой клятвы сейчас я, разумеется, уже не помню, но это были, наверное, настоящие слова. Они напрямую шли из сердца. Я, маленький и смешной, замыкающий нашу колонну, предельно искренне поклялся самому себе быть верным и преданным до конца. И, как мне кажется, и сейчас, все время, всю свою жизнь сохранял приверженность тем далеким, теперь уже и высоким словам. Мы спустились на Москворецкий мост. Майор Белоконь остановил нас и скомандовал разойтись. Мы прилипли к перилам, ожидая первых залпов салюта. И вдруг мы увидели, как нашему майору подошла инструкторша военно-физкультурного отдела горкома, испортившая столько крови нашему майору. И наш майор Белоконь, как будто они договорились встретиться здесь, на мосту, совершенно свободно взял ее под руку. Мы смотрели друг на друга вытаращенными глазами. Мы ничего не понимали. Но в эту минуту грянул первый победный салют. Первый победный салют в Москве летом 43-го года во знаменование разгрома фашистских войск под Орлом и Курском. О, первые победные военные салюты нашего детства! Созвездиями невиданной красоты, долгожданными гроздями расцветали вы над нашими детскими головами после долгих мрачных ночей в затемненных городах, среди безмолвных темных домов с мертвыми глазницами, зашторенных светомаскировкой окон. На ослепительном щедром лугу московского неба 43-го года вы вспыхнули сверкающим разливом всех торжествующих соков нашей истерзанной войной земли и ударили победными ароматами всеобщего народного счастья в наши юные сердца. Животворящие молнии ваших зарниц, голубым рассветом исполнившихся надежд, озарили далекую ниву нашего будущего. Молодой гром ваших ракочущих раскатов будил нас в суровое утро нашего военного отрочества своими крепнущими день ото дня голосами. Вы создали нас, победные военные салюты нашего детства, сформировали наши души, соткали страсти. Вы навсегда определили наши человеческие симпатии и антипатии. Пороховой ветер, прилетавший с ваших батарей, был живительным озоном, которым мы дышали. Растущее число ваших стволов крепило наше мировоззрение, цементировало наше мироощущение бетоном незыблемой правоты. Наши мускулы, наши плечи, наши голоса, наши характеры организовала бестрепетной твердостью гортанное и гордое эхо военных салютов. Победа, победа и еще раз победа любой ценой, любым напряжением сил, любым самоотречением и отказом от всего личного ради общего торжества над врагом. Вот что было религией и символом веры нашей юности. Вот какие слова были начертаны над входом в храм нашей завтрашней жизни. «Победа над фашистами и вся жизнь для победы над фашизмом» — вот что стало Евангелием нашего детства. Мы расходились с Красной площади в день первого победного военного салюта, оглушенные уже забытыми нами в напряженной и скрытной тыловой тишине новыми громкими звуками, которые теперь уже ничто не могло сдержать. Глаза наши были ослеплены северным сиянием салюта в летнем небе 43-го года. Мы шли уже без всякого строя, смешавшись с людьми, опоздавшими к началу салюта, и теперь густой толпой, двигавшихся от Манежной площади вверх по улице Горького. Майора Белоконя уже не было с нами, он куда-то исчез. А через неделю произошло событие, которое заставило нас все простить майору. Рядом с деревянным макетом немецкого танка, стоящим на поляне за детским физкультурным городком, появился настоящий немецкий танк. Огромный, черный, весь в саже и копоти, с двумя аккуратными дырками в бортовой броне, он стоял на траве детского городка среди мирной зелени Измайловского парка, как инопланетное чудовище, как отвратительный скелет доисторического представителя неведомого нам животного мира, провалившегося много веков назад в охотничью яму, вырытую нашими далекими предками. Как завороженные стояли мы вокруг стального плененного зверя. Мы пришли рано утром, и вдруг, нате вам, стоит, опустив к земле кривую, погнутую пушку с решетчатым надульником. Мы даже испугались немного. Так вот он какой, настырный бронированный кабан, доползший до нашего Измайловского парка, уничтожает тупорылых собратьев которого мы учились все лето 43-го года. Откуда же он взялся здесь? И вот что выяснили мы от дежурного по лагерю. В 5:00 утра, оглушая окрестности рева мотора, на площадку детского городка, оставляя рваные следы гусениц, вполз огромный тягач, тащивший за собой немецкий танк. В кабине тягача рядом с водителем сидела инструкторша горкома комсомола, а когда танк остановился, из него вылез майор Белоконь. У танка не было мотора и своего хода. Майор сидел в нем, передвигая рычаги и нажимая педали, чтобы помогать водителю тягача буксировать стальную громадину. А доставлен в Измайловский парк танк был с выставки трофейного оружия, и проделана вся эта операция была якобы лично инструкторшей горкома, добившейся разрешения вооружить школы юных истребителей настоящим немецким танком в самых высоких инстанциях. В августе 43-го года майор Белоконь женился на инструкторше горкома комсомола. Фамилия ее не сохранилась в моей памяти, но имя я запомнил.